Похороны. Солнце, которое взошло в день похорон Ани Арджен, было холодным и ярким. С момента ее смерти прошло 12 часов. Всего 12 часов, по часу за каждый год ее жизни. И можно было обрежать и выносить тело, приглашать скорбящих. Люди и существа разнесли по острову печальную весть о том, что умерла принцесса с волосами лунного цвета, которая вечно бегала по лесу и замку, окруженная птицами с золотыми клювами. В знак смерти невинного ребенка стены янтарного зала затянули белым шелком. Зал был достаточно велик, чтобы усадить 500 человек, но пришло гораздо больше народу. Люди толпились вдоль стен. Все уже знали, что у принцессы не выдержало сердце, когда она услышала, что ее отца казнят. Многие плакали, жалея девочку и спокойную жизнь, которую она олицетворяла. Кто-то шептал, что внезапная смерть столь юной принцессы выглядит подозрительно. Один человек сказал об этом громко и открыто, поздно вечером у входа в таверну, и его услышал гвардеец. Больше этого человека никто не видел. Затрубили трубы, приглушенно забили барабаны. Зарыдали швеи и повара, герцогини и дипломаты. Горе охватило весь зал, и только гвардейцы в мундирах с серебряной окантовкой бесстрастно возвышались над плачущей толпой. Когда по проходу понесли тело, все затихли. Девочка лежала не в гробу, а на резных деревянных носилках, чтобы ее хорошо видели все окружающие. Так приказал регент. Ни у кого не должно было остаться ни малейшего сомнения в смерти принцессы. Ее лицо в обрамлении красиво уложенных волос было очень бледным, губы бескровными. На принцессу надели белое платье и все ее украшения. Вплели в волосы лунные камни, обвили запястья рубиновыми браслетами. На неподвижной груди покоился Лаквилан. И никто не заметил, что под волосами девочки прячется крошечный дракон. Жак не захотел покидать Аню. В дальнем конце зала располагалось возвышение, на котором обычно стоял трон. Сейчас трон отодвинули, и на его месте установили мраморный стол, усыпанный белыми цветами. Возле стола, там, где следовало находиться священнику, ожидал дядя принцессы. Носилки опустили на цветы и мрамор, и Клод взволнованно посмотрел на народ. На свой народ. «Наша любимая принцесса умерла», — проговорил он. Зал захлестнули рыдания. «Это ужасная трагедия. У нее было слабое сердце. Когда принцесса узнала о том, что ее отец приговорен к смертной казни, ее хрупкое тело не выдержало. Принцессу убило потрясение». Клод глубоко вздохнул. «Но, быть может, так даже лучше. Наконец-то окончились все ее страдания». В этот миг снаружи что-то загрохотало, и запертые двери зала распахнулись. «Зато твои страдания только начинаются», — произнес громкий голос.